Этот день, к счастью, выдался не таким пасмурным, как вчерашний, что определенно радовало, поскольку шататься под мокрым снегом или моросью – то еще удовольствие. Ходить же, как ни крути, нужно, встреч будет много, а болтовни еще больше. Тусклый шар солнца маслянисто светился за пеленой тяжелых низких облаков. Сегодня было теплее, чем накануне, потому даже грязные улицы казались уютнее. Первый из визитов Кера решил нанести Ушлому. Ушлый мало того, что при делах, еще и всегда в теме о происходящем в секторе. К тому же из всех бонс именно он умеет добывать наиболее точную информацию. Как и по каким каналам, хрен его знает. Ну и, наконец, Ушлый все-таки держит руку на пульсе и наверняка ждет Керра, чтобы узнать, удалось ему чего-нибудь нарыть или нет. Неприступный особняк авторитета со стороны смотрелся обычным обшарпанным двухэтажным домишкой. Древняя, как вторая корпоративная, постройка жалась на углу квартала, одной стороной выходя на замусоренный проспект, другой — на тесный проулок. Серая штукатурка частично облезла и походила на струпья, прикрывающие темно-красную плоть кирпичной кладки. Окна тут были узкие, и когда-то давно их подпирала лепнина, от которой сейчас осталось лишь несколько фрагментов. В общем, обычный такой домишко с невзрачным подъездом и даже не впечатляющий размерами. Ушлый предпочитал работать тихо, жить в тени, а контакты налаживать незаметно. Потому и не стремился к яркости и пышности. Однако, несмотря на общую неприглядность и даже откровенную ветхость снаружи, логово авторитета было совершенно неприступно для любой секторальной группировки. А по оценкам Керра, этот хилый с виду домик и против штурма корпов продержался бы не меньше четверти часа. Причем полноценного штурма с техникой и вертолетами. Тогда как хозяин за это время легко ушел бы подземными коммуникациями. Зато внутри особняка было не то, что снаружи. Чисто, светло и с претензией на стильность. Уютная гостиная, обставленная красивой дорогой мебелью, ковры на полу, мягкое освещение, даже камин. А еще шкафы со стеклянными дверцами и настоящими бумажными книгами на полках. Ушлый питал слабость к раритетному барахлу, поэтому все, кто хотел сделать подгон, тащили ему древнюю бестолковую бню. Ветхие тома, подшивки газет и журналов, какие-то альманахи и прочее барахло. Коллекция разрослась до того, что Бонза, задумав он пустить ее в камин, мог бы топить с полгода. Собственно, все, кто в секторе хоть что-то из себя представлял, жили именно так. Снаружи общая разруха и грязь, а внутри чистота, удобство и какое-нибудь дорогое увлечение, ну, чисто чтобы с жиру побеситься и перед другими повыделываться. Потлатый, например, собирал старый холодняк и развешивал на стенах. Его мечами, палашами, саблями и ножами можно было уже небольшую армию вооружить. Бивень перся со всяких гаджетов. Да мало ли у людей заскоков. Однако, следовало признать, Ушлому его заскок подходил. К приходу Керра Бонза сидел в высоком кресле, попивал кофе и пялился в одну из своих книжонок. Интеллигент на отдыхе прям. За массивным столом устроился, что-то изучая в планшете, неразговорчивый и угрюмый Батый. Крепкий узкоглазый мужик азиатского типа, по совместительству ближайший помощник авторитета. С появлением гостя хозяин отложил чтиво, вместо закладки прижав страницу очками. «Пришел узнать, как поиски идут», — пояснил Керра, садясь на диван. Ушлый его разочаровал. Помассировал переносицу и устало ответил. «Да никак. Хорошо еще, я своих на место сразу заслал. Они отпечатки пальцев сняли и выделили из них донорские. Ну, предположительно, донорские. Хоть не опозорился, как те двое». «Бивень, что ли, с потлатом?» Керра усмехнулся. «А ничего». «А они наловили всех, кого не лень. Ни один не подошел». Собеседник удивился. «Как определили-то?» Авторитет махнул рукой. «Да какой-то самопальный анализатор крови был». «Не ДНК-сканер? Не по фотографии?» — уточнил Керра. «Чё-то ты больно интересуешься. Тоже, что ли, туфту хотел впарить?» И Ушлый подмигнул, показывая, что подтрунивает. «Не, самопал какой-то. Но такой. Хороший самопал. Переделка из хай-энд аппаратуры». «Погоди», — удивился Рейдер. «А в доковом компе ничего не нашли? Только не говори, что не подумал». Собеседник покачал головой. Циферь подсоединялся удаленно, ничего не нарыл. До него покопались. И в итоге чего? Да ничего, с досадой сказал авторитет. Бивню потлатому по штуке дали за старание. Мне 10 за отпечатки пальцев предложили. Попробовал на инфу махнуть, отказались. Знаешь, Кера чуть помолчал, собираясь с мыслями, а потом предположил. Вас не прикармливают ли ненароком? Но донор-то был, возразил ушлый. Донор был, согласился собеседник. Но задача хрен поймешь, а сумма запредельная, и даже сканер переделка, которая неизвестно чего сканит. Ты сам-то искал? Спросил авторитет. Если это так назвать можно. С придурками-нефилимами я пообщался. Они, оказывается, с дока 5 шайб сияния подрезали. Донор почему-то не забрал. Короче, прошелся по сектору без особого результата, а потом плюнул и отправился к кролям. Дальше искать будешь? Ушлого этот вопрос крайне интересовал. Неизвестно что, неизвестно где, хмыкнул Керра. Пусть враги мои ищут. Я и вчера больше от нефиг делать подкинулся. «Ну да», — покивал трагично хозяин хаты и добавил. «А про прикорм интересная мысль». «Дарю», — ответил рейдер. «С тем ушел». Когда дверь за Керра закрылась, ушлый повернулся к по-прежнему молчаливо сидящему заму. «Объявляй по всем бригадам переход к скрытой готовности. Пусть довооружаются и проверяют лёжки, но чтоб тихо». Батый кивнул. «Гонцов отправить? Или можно связистами?» — уточнил он. — Только гонцов. — отрезал авторитет. — Кому что связисты сливают, мы только гадать можем. — Бонзо! — заместитель слегка замялся. — Примета «Керра заскучал» не всегда срабатывает. — Это здесь при чем? — Ушлый посмотрел на Батыя с легким раздражением. — Тут 2 варианта. Или по сектору шляется тело стоимостью 100 штук, или же кто-то прикармливает 3 сильнейшие группировки. А ты думаешь, что после этого все тихо, мирно и само собой уляжется?